Ерунда, при чем тут Джейсон? Я о том, что когда ты станешь лучше себя чувствовать, вы с Кэдди могли бы съездить во Френч Лиг. И оставить Джейсона на тебя и на черномазах? Там она о нем забудет, да и болтать перестанут. Не смерть нашла на Солонце. Возможно, я ей мужа там нашла бы. Не смерть на Солонце. Подошел трамвай, остановился. Часы все еще бьют половину. Я сел, и трамвай двинулся, заглушив, потопив бой часов. Не половину, а без четверти. Все-таки минут 10 в запасе. Прочь из Гарвардского, мечта твоей матери. Для того и землю Бенджину продали. За что покарал меня Бог такими детьми? Бенджамин уже достаточное наказание, а теперь она родную мать позорит. Я столько из-за нее претерпела, мечтала, планы строила, шла на жертвы, прозябала в юдоле скорбей, а она со дня рождения ни разу не подумала обо мне, любяще. Я смотрю на нее иной раз и дивлюсь, моя ли это дочь. Один только Джейсон не причинил мне ни малейшей горести с того дня, когда я впервые взяла его на руки. И я сразу поняла, что он будет моей радостью и избавлением. Я думала, Бенджамин — достаточная кара за все мои грехи. Думала, он мне в наказание за то, что я, поправ свою девичью гордость, вышла за человека, считавшего меня себе неровней. Я не ропщу. Бенджамину моей любви досталось больше всех, и я всегда считала долгом, хотя сердцем я тянулась к Джейсону. Но теперь я вижу, что мало еще перестрадала. Вижу, что должна искупить не только свои, но и твои грехи. В чем же ты так грешен? За какие грехи твоих высокородных предков карает меня Бог? Но Компсоном ты всегда находишь оправдание. Один Джейсон у тебя плохой, потому что в нем больше от Бескомов. В то время как твоя родная дочь, моя малютка, пала настолько. Мы низкородны, мы всего лишь Бескомы. И девочкой меня учили, что женщины бывают порядочные или же непорядочные, и среднего здесь быть не может. Но когда я ее маленькую на руки брала, лелеяла, могла ли я подумать, что моя дочь падет так низко? Я по ее глазам ведь вижу. Ты думаешь, она тебе расскажет? Нет, она скрытная. Ты ее не знаешь. Я знаю про нее такие вещи. Я умерла бы со стыда скорее, чем открыла бы их тебе. Что ж, продолжай бронить Джейсона и упрекать меня, что наущаю его следить за ней, как будто это преступление, в то время как твоя родная дочь... Я знаю, ты его не любишь, рад верить про него плохому. Никогда ты... Да-да, насмехайся над ним, как ты вечно насмехаешься над море. Больнее, чем дети, ты все равно уже не можешь мне сделать. Скоро я умру, и некому станет любить Джейсона и ограждать от заразы. Я и так каждый день боюсь, а вдруг и в нем проявится, наконец, эта компсоновская кровь. Ведь на глазах у него сестра бегает к своему, как их там называют. Ты хоть раз его видел? Так дай хотя бы мне возможность выяснить, кто он. Я не для себя. Мне претит и взглянуть на него. Я ведь для вас... чтобы вас оградить. Но кто же в силах бороться с дурной кровью? Ты и мне не дашь. Мы, выходит, должны сидеть сложа руки и смотреть, как она не только марает твое имя, но заражает самый воздух, которым дышат твои дети. Нет, позволь мне уехать. Я не могу больше выдержать. Отдай мне Джейсона и оставь себе их всех. Джейсон — моя плоть и кровь, а они чужие, не мои совсем. Я боюсь их. Возьму Джейсона и уеду туда, где нас никто не знает, и на коленях молить буду Бога, да простятся мне мои грехи, да минует Джейсона это проклятие, и да позволит Господь нам забыть, что вы и были-то на этом свете. Если это 3/4 било, то не больше 10 минут осталось до полудня. Один трамвай только что отошел, и люди уже к следующему собираются. Я спросил, но он не знает, отправится ли следующий еще до 12 или же после, потому что те, которые отправляются за город. А пока подошел опять местный. Я сел в него. Полдень и так ощутим. А любопытно, ощущают ли его шахтеры глубоко под землей? Нет, запах пота забивает. Для того и фабричные гудки. Но отъехать подальше, и гудков уже нет. А за 8 минут трамвай увезет от бостонского пота на порядочное расстояние. Отец говорит, человек — это совокупность его бед. Приходит день, и думаешь, что беды уже устали стрясаться, но тут-то, говорит отец, бедой твоей становится само время. Чайка, подвешенная на невидимой проволоке и влекомая через пространство. Символ щиты своей уносишь в вечность. Там крылья отрастут, — говорит отец, — да только орфисты из нас плохие. На остановках слышно тиканье моих часов, но это не часто. Уже питаются. Зачем на Марфы? Нутро наше занято делом питания. Там тоже пространство и время смешались. Желудок доложил, что полдень, мозг доложил, что время питаться, ну и ладно. Интересно, вот который час, сколько минут осталось? А зачем тебе? Народ выходит. Трамвай теперь и останавливается реже, опустошен питанием. Полдень миновал. Я сошел, встал в своей тени, немного спустя подошел трамвай, и я поехал назад на междугородную остановку. Там как раз отправлялся трамвай. Я нашел место у окна. Трамвай тронулся. И я осмотрел, как город размочаливается в приречные низины, отмели, потом в деревья. Временами блестела река, и думалось о том, что им плохо, наверное, там, в Нью-Лондоне, если только погода... И лодка Джеральда торжественно вплывает в сверкающий утренний плес.